Был почти час дня, когда они выплыли на более высокое место. Затопленные долины постепенно исчезли. Теперь реки имели привычные очертания берегов, поросших мокрым кустарником и деревьями. Мальчик посерьезнел и, к их удивлению, с тревогой наблюдал за положением солнца. «Вон там», — показал он Живи, прямо за поворотом. Похоже было, что он боится плыть дальше. Сославшись на то, что ему нужно возвращаться, он сообщил, что здесь их покинет. Нейт вручил мальчику деньги, они поблагодарили его, и тот, пустив каноэ по течению, быстро скрылся из виду. Они поплыли дальше. Мотор работал на сниженных оборотах, с перевоями и нактугой, но все же они продвигались вперед. Река влилась в лес, ветви деревьев нависали низко над водой, соединяясь кронами и образовывая туннель, скрадывавший свет. Стало темно, неровное урчание мотора эхом отдавалось от берегов. У Нейта возникло странное ощущение, что за ними наблюдают. Он почти чувствовал направленные на них стрелы и напрягся в ожидании нападения дикарей в боевой раскраске, приученных убивать своими смертоносными дротиками любого бледнолицего. Но первыми, кого они увидели, были дети, веселые ребятишки с коричневой кожей, плескавшиеся в воде. Туннель вывел их к поселению. Матери купались вместе с детьми, такие же голые, как их чада, и нисколько этим не смущавшиеся. Увидев моторную лодку, они поначалу выскочили на берег. Но Живи заглушил мотор и, приветливо улыбаясь, вступил с ними в разговор. Лодку медленно прибивало к берегу. Старшая девочка побежала по направлению к домам. «Фала Португес», — обратился Живи к группе из четырех женщин и семи ребятишек. Они глазели на него, не отвечая. Младшие прятались за спины матерей. Женщины были низкорослыми, плотными, с маленькой грудью. «Как они настроены?» — спросил Нейт. «Это выяснится, когда появятся мужчины». Мужчины появились через несколько минут. Трое тоже низкорослые, плотные и мускулистые. Слава богу, интимные места были прикрыты у них маленькими кожаными передничками. Старший объявил, что говорит на языке Живи, но его знания португальского можно было в лучшем случае назвать обрывочными. Найт сидел в лодке, где чувствовал себя в относительной безопасности. А Живи стоял на берегу, прислонившись к дереву, и пытался объясниться с индейцами. Те столпились вокруг него. Живи был на голову выше всех мужчин. Через несколько минут Нейт взмолился. «Переведи, пожалуйста». Индейцы тут же уставились на него. «Американо», — пояснил им Живи и снова пустился в разговоры. «Ну что там насчет женщины?» — снова привлек его внимание Нейт. «До этого мы еще не дошли. Я пока стараюсь убедить их не зажаривать вас живьем». «Старайся лучше». Из поселения подтянулись другие индейцы. Их хижины виднелись в ярдах в 100 от берега у кромки леса. Полдюжины каноэ были привязаны у берега. Детям происходящее начало надоедать. Они стали потихоньку отходить от матерей и подбираться к лодке, чтобы получше ее рассмотреть. Человек с белым лицом тоже интересовал их. Нейт начал улыбаться, подмигивать им, и вскоре увидел ответную улыбку. Если бы Уэлли не пожадничал и не дал им с собой так мало печенья, было бы сейчас чем угостить ребятишек. Беседа продвигалась толчками. Переговорщик с индейской стороны время от времени поворачивался к своим, чтобы доложить результаты, и его слова неизменно вызывали у них серьезную озабоченность. Их язык представлял собой набор примитивных хрюканий и щелчков, при этом губы почти не шевелились. «Что он говорит?» — волновался Нейт. «Не знаю», — ответил Живи. Маленький мальчик, положив ладошку на борт лодки, изучал Нейта. Зрачки у него были огромными. А вдруг очень тихо он произнес по-английски «Привет». Нейт понял, они попали туда, куда надо. Кроме него никто мальчика не услышал. Склонившись вперед, Нейт очень ласково ответил «Привет». «Пока», — сказал мальчик, не двигаясь с места. «Браво! Хотя бы двум английским словам Рэйчел его научила». «Как тебя зовут?» — шепотом спросил Нейт. «Привет», — повторил ребенок. Под деревьями беседа тоже достигла определенного прогресса. Мужчины, столпившись, говорили очень оживленно. Индианки хранили скромное молчание. «Ну так что там насчет женщины?» — повторил Нейт. «Я спросил, они не отвечают. Думаю, она здесь. Но они по какой-то причине не хотят признаваться». «Почему бы это?» Живи нахмурился и отвел глаза. «Откуда он мог знать?» Индейцы поговорили между собой еще немного, после чего начали исход. Сначала мужчины, а за ними женщины, потом дети. Они тянулись к поселению цепочкой и, наконец, исчезли из виду. «Это ты их так напугал?» «Нет, им нужно с кем-то посоветоваться». Живи вернулся в лодку, сел и приготовился вздремнуть. Был второй час дня. В каком бы часовом поясе они ни находились. Время обеда уже прошло, и они подкрепились тем, что осталось, отсыревшими крекерами. За ними пришли около трех. В сопровождении небольшой группы молодых мужчин они проследовали по размытой тропе от реки к деревне, где индейцы стояли у своих хижин, молча наблюдая за происходящим. Потом по другой тропе они направились к лесу. «Марш смерти», — подумал Нейт. «Они отведут нас в джунгли, где совершат какой-нибудь кровавый ритуал каменного века». Он едва поспевал за Живи, который шел размашистой, уверенной походкой.